Глава 27. Лежа на полу в кабинете, разглядеть говорившего в прихожей невозможно. Но Эмма, стоявшая возле двери, повернула голову и удивилась. «Ты?» Потом она осторожно, бочком, очень медленно, снова стала входить в комнату, не опуская направленного на Волошина и Веру пистолета. А следом в проеме появилась худенькая фигурка — коротенькой не то курточки, не то пальтеце. Та самая девчонка, которая когда-то декабрьской ночью прицепилась к Алексею возле дверей казино. Люба двумя руками держала перед собой автоматический пистолет Стечкина, привезенный Филатовым из Москвы. «Надо же», — удивился Волошин, — «а я уже и забыл о нем». Зато он знал, что обойма пистолета пуста. Сталкер в свое время расстрелял весь боезапас. Иван даже интересовался, подходят ли к нему патроны от ПМ. «Бросьте пистолет!» — повторила Люба. «А то я выстрелю!» «Осторожно, девочка!» — зашептала Эмма. «Ты как бы того... Осторожнее! Это очень плохие люди!» Она показала пальцем на Волошина и Веру. «Это убийцы!» «Ты лучше сбегай за полицией, а я их здесь покараулю». «Бросьте!» — взмолилась девчонка. И добавила вдруг. «Тетя Вера, я ей не верю». «Люба?» — удивилась Вера. «Люба Павлова?» «Я шла сюда, чтобы отдать вот это!» Девочка потрясла пистолетом. Подала голос миссис Грант. «Подошла в окно, глянула, и вот ее увидела». Продолжала объяснять девочка. Она снова взмахнула пистолетом, показывая на свою бывшую квартирантку. «Осторожнее, девочка, эта штука стреляет. Давай-ка лучше отложим оружие в сторону и поговорим, как взрослые люди». Шикарная дама начала медленно всем телом поворачиваться к дверному проему, но Люба заметила. «Не двигайтесь, а то выстрелю». «Хорошо, хорошо», — согласилась Эмма. — «Не буду. Давай так поговорим. Я очень богатая женщина. Сколько тебе нужно денег? Миллион? Два? Не рублей, разумеется, а долларов. Я могу подарить твоему детскому дому даже 10 миллионов. И бабушку твою вылечим. Она же все равно тебе не родная». «И твой отчим, и его мать тебя знать не хотели, ненавидели. Мы им денег дадим. Они так тебя любить будут. Хотя отчим с мамой уже... Ну, хоть бабушка твоя возьмет тебя к себе. Будет у вас свой дом, семья». Эмма уже успокоилась, догадавшись, что Люба вряд ли нажмет на курок. Даже если и захочет выстрелить, не успеет. Пистолет наверняка на предохранителе. Эмма начала медленно разворачиваться к Любе, словно манекен на круглом вращающемся подиуме в витрине мехового магазина на Невском. Рука ее с пистолетом по-прежнему была направлена на Волошина. «А вы, — обиженно говорила девочка, глядя на Алексея, — меня даже не выслушали, когда я про этот пистолет рассказать хотела, как я его в доме нашла». Она время от времени трясла руками, и Эмма при каждом движении замирала. Но ствол АПС уже не глядел ей в лицо, а опустился вниз, направленный почти в пол у ее ног. Если бы миссис Грант не держала свое оружие в левой руке, то ей не пришлось бы так долго разворачиваться. Но девочка стояла справа от нее, и для выстрела не хватит доли секунды. «Брось оружие, Эмма», — сказал Волошин, стараясь, чтобы это прозвучало спокойно. «Никто не собирается тебя убивать». «Ты что, Лешенька, думаешь, будто умнее меня?» «Нет», — покачала головой миссис Грант. «Может, вы меня и не убьете, но будете мучить, пока я вам деньги не отдам, пока не сообщу коды и пароли швейцарского счета». Более всего Алексей боялся, что Эмма сейчас резко развернется и выстрелит в Любу, а та не сможет ничего сделать, АПС не заряжен. «Ты, Эмма, можешь спокойно уйти сейчас», — сказал он. Никто тебя не собирается задерживать. Улетай в Англию, в Швейцарию или на Багамы». «Ага», — улыбнулась шикарная дама. «А меня самолет ждет во дворе. Да прежде чем я доберусь до аэропорта, меня 100 раз перехватят по твоему телефонному звонку. Нет, мы решим все иначе». Отвела пистолет в сторону, потом резко повернулась к дверям и вскинула руку. Оглушительно грохнул выстрел. Вера вздрогнула и закрыла лицо руками. Даже Волошин не понял, кто же нажал на курок. АПС с грохотом полетел на пол. «Ой», — прошептала Люба. Эмма опустила руку, подержала свое оружие еще несколько секунд, а потом разжала пальцы. Беретта упала возле ее ног. «Ты зачем?» Она удивленно посмотрела на девочку, потом поднесла руку к правому боку и начала медленно оседать. Опустилась на колени, только после этого наклонила голову, чтобы посмотреть на рану. Оторвала прижатую к телу ладонь. Она была вся в крови. «Какая же ты дура!» — прошептала она с интонациями школьницы, обидевшейся за что-то на подругу. И, согнувшись, упала лицом вниз. Вера пыталась развязать Волошину руки. Это было и без того сложно, а на ней еще повисла плачущая девчонка. Обе они мешали Алексею подняться. Он, правда, не особенно и пытался, удивленный тем, что только что увидел. Иван, вероятно, все-таки проверял, что патроны от ПМ подходят для пистолета Стечкина. Вставил один в обойму, а вот вытащить забыл. Чем и спас жизнь всем троим. «Спасибо, Ваня», — прошептал Волошин. «Я сейчас, Лешенька», — ответила Вера, не расслышавшая того, что он только что произнес. А сама продолжала гладить Любу по голове. «Успокойся, родная. Будет у тебя свой дом. Живи у нас. Вон здесь сколько места. Мы все втроем будем работать. Будем помогать другим детям». Волошин все же поднялся сам. Сорвал ослабленные путы, подошел к Эмме и опустился на колени перед ней. Миссис Грант уже не видела его. Она смотрела в открывшуюся перед ней вечность. Перед тем, как войти туда, она прошептала чуть слышно: «Мамочка, родненькая, помоги мне».